Горга пришла с похорон Клеомброта, усталая и опустошенная. Едва переступив порог своего дома, Горга узнала от рабынь, что ее дожидается Аристодем. Имея на себе клеймо задрожавшего, Аристодем не имел права проводить Клеомброта в последний путь. В прошлом Аристодем не единожды ходил в походы под началом Клеомброта, поэтому он тяжело переживал эту утрату, которая чувствовалась тем острее, ибо угроза персидского завоевания по-прежнему висела над Элладой. «Не могу выразить словами раздирающую душевную боль, которую я испытываю», промолвил Аристодем после обмена приветствиями с царицей. «Для меня это истинная мука, Горга, прийти к тебе со столь ужасным известием». Горга, поднявшая руки, чтобы снять с головы темное покрывало, вздрогнула и резко повернулась к Аристодему. Замерев на мгновение с поднятыми руками, Горга побледнела, поскольку прочитала во взгляде Аристодема то, чему так сильно не хотела верить. «Дафна мертва», — опустив голову, с усилием произнес Аристодем. «Я нашел ее тело». Горга пошатнулась и бессильно опустилась на стул, уронив руки себе на колени. Неудержимые слезы заструились у нее из глаз. Горга плотно смежила веки, но соленая горячая влага крупными градинами катилась по ее щекам, просачиваясь сквозь сомкнутые ресницы. Аристодем подошел к пылающему очагу и стал смотреть на огонь. «Где ты нашел ее?» — сдавленным голосом спросила Горга после очень долгой паузы. «Близ селения Бельбина, что за рекой Эврот», — ответил Аристодем, не спуская глаз с раскаленных углей, стреляющих огненными искрами. «Злодеи спрятали тело Дафны в пустой могиле. По случайности, в этом же кинотафе какие-то воры надумали спрятать украденное добро. Обнаружив в подземном склепе труп молодой женщины, грабители перепугались и убежали, оставив кинотаф открытым. Какой-то бельбийский пастух пас коз возле древних захоронений. Он незаметно подглядел за грабителями и рассказал о них в своей деревне. Я как раз был в тех местах, обходя селение и овраги на левобережье Эврота». Аристодем тяжело вздохнул. «Бельбийские лоты помогли мне извлечь тело Дафны из кинотафа. Я спрятал тело в лесу, приказав илотам помалкивать об этом. Я пришел к тебе, царица, чтобы спросить, как поступить с телом Дафны, отдать его родственникам или тайно захоронить где-нибудь». «Тело Дафны нужно похоронить, как полагается», — твердо проговорила Горга. «Пусть все узнают, что она была злодейски убита. Я уверена, что это дело рук эфоров». «Твои предположения совершенно верны, царица», — сказал Аристодем, приближаясь к Горго. «Дафну убили эфоры. У меня есть доказательства этого». «Какие доказательства?» Горго требовательно взглянула на Аристодема. «Ну же, говори!» Понизив голос, Аристодем поведал Горго о том, что на стене подземного склепа, рядом с трупом Дафны, он обнаружил надпись, сделанную кровью. «Злодеи нанесли Дафне две смертельные раны кинжалом», — молвил Аристодем. Но она была еще жива, когда ее сбросили в пустую могилу. Из последних сил Дафна своей кровью написала на каменной стене кинотафа имена своих убийц, которых она видела в лицо. «Кто они?» — Горга порывисто схватила Аристодема за руку. «Это Пиларк, слуга Эвхенора», — ответил Аристодем. «И Лаогон, раб Гипероха». «Подлые ублюдки!» — процедила сквозь зубы Горга. «Я отомщу им». «Но тем самым, царица, ты подставишь под удар себя и своего сына», промолвил Аристодем. «Нельзя открыто мстить убийцам Дафны. Их нужно убирать по одному и без шума. При этом ты должна быть вне подозрений. Но в таком случае...» Аристодем невольно запнулся. «Нам следует держать в тайне то, что мы нашли труп Дафны. Это усыпит бдительность негодяев, которые заслуживают смерти. Дафну нужно похоронить скрытно от всех». Горга принялась ходить из угла в угол, нервно сцепив пальцы и что-то обдумывая. На ее бледном лице отражалась внутренняя борьба. Царица то прикусывала зубами нижнюю губу, то смахивала слезы с глаз, запрокидывая голову кверху. «Да, ты прав, пожалуй», — наконец промолвила Горга, опустившись на скамью рядом с Аристодемом. «Ради торжества мести мы захороним прах Дафны без огласки. Нужно найти укромное место недалеко от Спарты. Я уже подыскал такое место, там тихо и безлюдно», — сказал Аристодем, обняв Горга за плечи. Горга убедил Аристодема в том, что им необходимо взять в союзницы Астидамию, мать Дафны. Горга рассудила так: если у них с Аристодемом не получится довести до конца свою месть, ведь это дело опасное и непредсказуемое, значит, в роли мстительницы выступит Астидамия. Следуя совету Аристодема, Горга отправилась домой к Астидамии, чтобы в беседе с ней выяснить, согласится ли та пролить кровь убийц своей дочери. Астидамия повела себя так, как и предполагала Горга. Она в присутствии царицы поклялась жестоко отомстить злодеям, убившим Дафну, и тем знатным негодяям, что стоят у них за спиной. В вечерних сумерках Аристодем вывел за город Горга и Астидамию. Втроем они переправились через Эврот в рыбачьей лодке. В селение Бельбину Аристодем привел своих спутниц окольной неприметной тропой. В Бельбине Аристодема уже дожидались нанятые им илоты с повозкой, нагруженной всем необходимым для сооружения погребального костра.